Сегодня у многих больных нормализовалась температура, заметил Михаил Тасе. И я чувствую себя лучше, улыбнулась Тася. А почему? Загадочно произнес Михаил. Общение царя с больными – это своеобразный и действенный сеанс психотерапии. Когда госпиталь обосновался в Черновицах, Тася стала там работать медсестрой. Михаил почти что целый день ампутировал гангренозным больным ноги, а Тася эти ноги держала. «Держи крепче», — говорил он ей. «Стараюсь», — отвечала она, забывая об усталости и головокружении, хотя ей становилось дурно и от вида крови, и от самого жуткого для нее процесса операции, и от сознания, что после этой операции больной станет калекой. Михаил, видимо, прочитал ее мысли. «Знаешь, что самое главное для человека? Жизнь, прожитая достойно и с достоинством. Эти люди потеряли ноги не в пьяной драке, а на поле битвы. Они защищали других, чтобы люди жили не под гнетом чужестранцев, не унизительно и рабски, а достойно. Станут калеками, зато будут жить. Добрые люди помогут, должны помочь. Сам царь обязан позаботиться об инвалидах. Ты и заметила, что я всегда подаю нищим, особенно калекам. Не скуплюсь. Заметила, вздохнула Тася. И удивлялась, когда ты отдавал им последние наши деньги. Даже думала, что забывал обо мне. Теперь понимаю. Крепче держи ногу, крепче. И мне легче работать, и у больного будет меньше мук. «Тебе плохо? Понюхай нашатырного спирта, отдышись и иди в операционную». Михаил научился так быстро ампутировать ноги, что она еле успевала переходить от одного больного к другому. А когда стало меньше работы, Михаил отослал Тасю в Киев отдохнуть и узнать, как живут родные. Однако быстро соскучился по жене и вызвал к себе. Встречал в Орше, где был пропускной пункт. Заранее пропуск для Тани подготовить не успел, и человек, который его выдает, отсутствовал. На счастье, попался неграмотный дежурный солдат. Михаил подсунул ему какой-то рецепт, и солдат согласно кивнул, мол, проходите. И еще добавил, без пропуска видно, что муж и жена. Устав за день в госпитале, Тася вечерами размышляла, как замотала, закрутила ее семейная жизнь. Жила бы дома, в Саратове, под крылышком у родителей, ходила бы в театр Очкина, на набережную Волги. Но, думая об этом, ни на мгновение не пожалела, что живет с Мишей. Она была готова пойти за ним на край света. «Зачем на край? Так далеко». Они работают в десятки километров от передовой, что не менее опасно, чем длинные путешествия. И она на это не сетует. И занята нужным, полезным делом, и рядом с мужем, не только потому, что так положено верной, преданной жене, а и по зову сердца. И Миша видит, что любовь ее к нему беспредельна. А может, просто считает, что выполняет свой гражданский долг? Его дело. Главное, она знала, что всеми ее поступками движет любовь к нему. Выпускники медицинского факультета университета получили звание работников ополчения второго разряда. Они не призывались на военную службу, а могли в тылу заменить ушедших на фронт опытных земских врачей. Пробыв в Черновицах месяц, Михаил и Тася отправились в Москву за новым назначением. Успели сходить в Малый театр, в ресторан «Прага». Михаил хотел доставить Тасе удовольствие. Пусть несколько часов пребывания в шикарном ресторане отвлекут ее от крови, стонов раненых, нервной больничной обстановки. «Но где он раздобыл деньги на ресторан?» — недоумевала Тася. Так и не узнав никогда, что в Тверском отделении Московского городского ломбарда была заложена золотая цепь с суда 70 рублей и потом незаметно для нее выкуплена. В Москве Михаил и Тася получили направление в Смоленск. На сборы давался один день. Они прогуливались по центру города, мимо старых торговых рядов, остатков стен древнего Кремля, зашли в чудесный Успенский собор, а оттуда прямо в военную управу. Утром отправились в уездный городишко Сычевку, где находилось управление земскими больницами. Пожилой управляющий посмотрел на них поверх очков и вздохнул. «Извините, господа, идет война. Выбора нет. Будете работать в селе Никольском. Там отнюдь не самая худшая больница в наших краях. Желаю успехов». Управляющий не отходил от них ни на шаг, словно боясь, что они исчезнут. Подобрал для поездки пару лошадей и рессорную повозку, чтобы не слишком трясло в пути, и заключил не очень уверенно. Должны добраться. Был конец сентября. Шли дожди. Михаил с жалостью смотрел на Тасю, когда она, скользя по сырой земле, пыталась взобраться в пролетку. Помог подняться на сиденье, сел рядом, обнял за плечи. «Ничего, Тася, мы вместе, выдюжим». Она хотела сказать, что справится, но спазмы сдавили горло.